Глава вторая. Мужчина тащил меня за собой по ступенькам, крепко удерживая за руку. Следом за нами спускались двое других, почти неся на себе бессознательного Джулиана. Еще один шел в самом начале, по всей видимости, чтобы проверить, свободен ли путь, а двое последних замыкали это прискорбное шествие. Сердце стремилось выпрыгнуть из груди, а паника практически лишала меня воли. Пару раз я попыталась закричать, но после очередной попытки рот мне заткнули грязной, вонючей тряпкой, и все, на чем я сейчас была сконцентрирована, желание не захлебнуться собственной рвотой. Делая глубокие вдохи через нос, я оглядывалась по сторонам. Мы шли по ступенькам вниз, судя по всему, на улицу. Но только разлом разрушен, и как они собирались отвезти меня в Верус, было совершенно неясно. И что там с нами будет тоже. Напавшие на нас сказали, что Эрик все еще намерен на мне жениться. Значит, за свою жизнь, по крайней мере, до свадьбы, я точно могу не беспокоиться. Но что они сделают с Джулианом? Я боялась, что Эрик способен в качестве одной лишь демонстрации силы отрубить ему голову и отправить отцу. Очередной спазм сжал мой желудок, и от неожиданности я споткнулась, чуть не рухнув головой вниз. Рывок мужчины, удерживающего меня, остановил, казалось бы, неизбежное падение. «Не сверни себе шею!» — дернул он меня вверх. Я выпрямилась и с тоской посмотрела на Джулиана. Чувство вины неприятно укололо меня изнутри. Если бы не я, его бы здесь не было. Он пришел, чтобы спасти меня, а теперь его смерть станет очередной на моей совести. Словно в ответ на мои мысли Джулиан застонал и попытался поднять голову. Я ощутила робкую надежду, но люди Эрика, тащившие его, тоже заметили это движение. «О, смотри, Карл, быстро он оклемался. Крепкий какой. Я думал, после твоего удара он дня два будет в отключке». Засмеявшись над собственной шуткой, дернул один из них Джулиана наверх, и тот снова издал неясный звук. «Хватит болтать, придурки. Давайте живее. Нам нужно вывести их незаметно». Резко оборвал веселье один из тех, кто шел сзади. «Ну так давайте убьем его. Одну девку будет проще вывести. Тем более деньги обещали только за нее. Про него король вообще ничего не говорил». Я дернулась, услышав эти слова, но получила звонкую оплеуху и снова затихла. Шансов на спасение не было. Один Джулиан с ними бы не справился, особенно в таком состоянии, а я вообще была бесполезна. Слеза скатилась по моей щеке, которая после пощечины горела огнем. Проделать такой путь, потерять друзей, Райли и, судя по всему, Джулиана, чтобы снова оказаться в лапах Эрика. Столько смертей, и все зря. Пока я предавалась отчаянию, наша процессия незаметно вышла на загазованный воздух Бостона. Над городом густой и вязкой чернотой уже вовсю разливалась ночь. Вот и причина, по которой мы не встретили ни души внутри библиотеки. На улице никого не было, и наша странная компания осталась незамеченной. Я прикинула шансы на побег и оставила эту идею. Даже если мне удастся вырваться, далеко я точно не убегу. Да и бежать особо некуда. Где я живу, они точно знают, а больше мест, чтобы спрятаться, я не знала. Сразу перед входом, в нарушение всех правил, стоял припаркованный старый и ужасно грязный фургон с логотипом мусороуборочной компании. Пока я озиралась по сторонам, замедлив шаг, мне в спину прилетел болезненный тычок, и, споткнувшись, я упала вперед и врезалась лицом в кузов фургона. Губа лопнула от соприкосновения с металлом, и горячая соленая кровь полилась, пропитывая грязную тряпку у меня во рту. От боли перед глазами потемнело, и мир медленно завертелся вокруг. Я застонала, но никто даже не подумал мне помочь. «Давай, шевелись, принцесса!» Мужчина, ударивший меня, продолжал подталкивать к дверям фургона, все время оглядываясь по сторонам. Я недовольно мотнула головой, за что снова получила ощутимый тычок. Надеюсь, что все-таки Эрик не похвалит их за подпорченное лицо своей будущей королевы. Внезапно со стороны шоссе раздался топот, и я увидела несколько человек, бегущих в нашу сторону. Одежду, надетую на них, я уже видела в Кавии, на солдатах отца, и во мне теплой волной разлилась робкая надежда на спасение. Если это и правда солдаты войска Бернарда, то сейчас нас с Джулианом освободят, и мы отправимся в Итанию, где я, наконец, буду в безопасности. А со всем остальным я как-нибудь разберусь потом. Главное — оказаться как можно дальше отсюда. Но бегущих солдат увидела не только я, и захватившие нас мужчины засуетились. «Марвин, придурок! Какого дьявола ты остановился? Грузи ее в фургон!» Один из тех, кто тащил Джулиана, замахал руками в мою сторону. Я ощутила запах дыма, но не успела понять, откуда он идет, потому что Марвин решил последовать совету и поспешно начал толкать меня в открытые двери. Решив, что так просто не сдамся, я уперлась руками в кузов по обе стороны от двери. Толчки усилились, руки нещадно заболели, и мне показалось, что еще секунда, и локтевые суставы просто вылетят в обратную сторону. Но лучше так, чем назад к Эрику. Марвин, громко ругаясь, пытался оторвать мои руки от двери и быстрее запихнуть меня внутрь. Я почти сдалась, когда услышала сзади лязг металла и поняла, что солдаты успели. Мне осталось продержаться еще немного. Пока Марвин не выломал мне руки, надежда еще была. Шум битвы за спиной воодушевлял, и я обернулась назад в попытке разглядеть хоть что-то в свете фонаря. Но именно это и стало моей ошибкой. Я лишь успела заметить, что кто-то оттащил Джулиана подальше от сражения, и мужчина, превозмогая боль, пытался подняться на ноги. Но в следующее мгновение удар обрушился на мое лицо. От шока я разжала руки и полетела внутрь фургона. Попытавшись смягчить падение, выставила ладони вперед и почувствовала, как их обожгло болью. В ту же секунду фургон просел под весом забравшегося внутрь Марвина, и двери с грохотом закрылись, оставляя нас внутри. Он со всей силы ударил по кабине водителя и заорал. «Гони! Давай, давай!» Фургон резко дернулся и отлетела к дверям, ударившись плечом. Новая волна боли прострелила мою левую руку. Я схватилась за нее и до крови прикусила губы. Дьявол. Марвин склонился надо мной, внимательно вглядываясь в мое лицо, которое, должно быть, выглядело чудовищно, и облизнул губы. «Ну что, принцесса?» «Как насчет того, чтобы порезвиться?» Он наклонил голову к плечу, а затем широко усмехнулся. «Теперь станешь разговорчивее?» Я попыталась вжаться в кабину фургона, но Марвин протянул ко мне руку и, схватив за воротник, резко потянул вверх. Ужасы от вращения наполнили меня, и я сжалась в ожидании того, что он собирался сделать. Но Марвин, протащив немного вперед, лишь усадил меня на середину фургона и принялся связывать руки за спиной. Вывернув их под неестественным углом, я надеялась только на то, что на этом все и закончится, и он, наконец, оставит меня в покое. Марвин туго затянул последний узел на запястьях, заставив меня вздрогнуть. «А я смотрю, ты не такая дерзкая, как говорили ребята. Язык оказался совсем не острый. А может, тебе тряпка мешает?» Он резко выдернул кляп и в ожидании уставился на меня. «Пошел ты!» Мой голос охрип и напоминал скрежет ржавого металла. «Это все на что-то способно?» Марвин усмехнулся, снова затолкал мне в рот тряпку и сел на пол напротив меня, так близко, что его колени упирались в мои. «Жаль, конечно, твою мордашку. Все-таки симпатичная была». Марвин достал из-за пояса штанов нож и принялся протирать его рукавом рубахи, а я еще больше сжалась от страха. «Но его величество по этому поводу указаний не давал, а ты, скажем прямо, сама нарывалась». Я попыталась отвернуться, но он двумя пальцами схватил меня за подбородок и снова развернул мое лицо к себе. «С Норвом, я смотрю. Ничего, король быстро это исправит. Шутки кончились, принцесса, и скоро все изменится». Он удовлетворенно хмыкнул, засунул нож обратно и, поднявшись, отошел к кабине водителя. Выдохнув, я попыталась хоть немного расслабиться, но это оказалось провальной затеей. Все тело ныло и болело, нестерпимо хотелось почесать ссадины на ладонях и смыть кровь коркой, засохшую на лице. Вдобавок, неизвестность пугала меня. Эрик планировал жениться на мне, убедить Бернарда завещать мне трон и забрать Итанию, но сейчас этот план был обречен. Отец просто не станет объявлять меня наследницей, даже несмотря на магию, оказавшуюся в моей крови. И не отдаст Эрику и Танию без боя. Тогда зачем ему жениться на мне? Слишком много неизвестных. Решив отползти к стенке кузова, я заерзала по полу. Штаны цеплялись, почти не скользили, а руками помочь себе было невозможно. Это оказалось не так просто, как казалось на первый взгляд. Извиваясь как червяк, в попытке не свалиться на бок, я очень медленно продвигалась к цели. Наконец, спиной ощутив прохладу металла, я устало вздохнула и облокотилась на стену. Теперь можно попытаться хоть немного прийти в себя и осмыслить происходящее. Мысли вихрем носились в голове, грозя разорвать ее изнутри. Немного поерзав и найдя более-менее подходящее положение, Я откинула голову назад и закрыла глаза. Как бы мне хотелось, чтобы кто-нибудь меня спас. Я больно стукнулась головой и проснулась, не сразу сообразив, где нахожусь. Голова болела, а в горле пересохло. Я часто заморгала в попытке сфокусироваться, но когда мне это наконец удалось, я в отчаянии снова прикрыла глаза. По всей видимости, машина подскочила на кочке, из-за этого я дернулась и проснулась. Руки, связанные за спиной, нестерпимо болели. Я сделала пару глубоких вдохов и открыла глаза. Сколько мы уже едем, было неясно. Но тусклый свет фонарей, проникающий в кузов через маленькое окошко, говорил о том, что над городом еще властвует ночь. Мне хотелось выпрямиться и расправить гудящие руки. А еще домой. Но дома у меня больше не было. Марвин сидел напротив и не сводил с меня глаз. Под его пристальным взглядом я ощущала себя лягушкой на анатомическом столе студентов-медиков. Играть в гляделки мне совершенно не хотелось, поэтому я отвернулась в попытке унять бешеное сердцебиение, но не вышло. Машина замедлила ход и спустя несколько минут остановилась. Раздался громкий хлопок водительской двери, и я напряглась и застыла в ожидании развития событий. «Вставай, принцесса!» Марвин уже стоял, наклонившись надо мной и сжимал в руках тряпки. «Пора на встречу с женихом!» Надежда на спасение таяла с каждой секундой. Сейчас он отведет меня к Эрику, и все закончится. «Ты плохо слышишь?» Пинок ноги, который должен был меня поторопить, пришелся на бедро, и я не смогла удержаться от вскрика. Неуклюже опираясь на связанные за спиной руки, я попыталась подняться. Скорость, с которой это происходило, не устраивала моего мучителя, и он рывком поднял меня на ноги. Больше не в силах сдерживаться, я всхлипнула от боли, пульсирующей практически во всем теле, за что получила только издевательский смешок. Марвин, особо не церемонясь, грубо развернул меня и завязал глаза еще одной вонючей тряпкой. После этого я услышала глухой стук, а затем скрежет открывающихся дверей фургона. В спину прилетел очередной тычок, призывающий меня двигаться. Не разбирая, куда иду, я медленно шагала вперед. Грубые руки обхватили меня за талию, подняли в воздух и поставили на землю. Послышался звук прыжка, и крепкая рука схватила меня чуть повыше локтя. «Ну все, принцесса, еще немного, и вы вернетесь туда, куда и должны». До меня донесся смех, и я снова всхлипнула. А потом Марвин куда-то потащил меня, крепко держа за руку, одновременно направляя, чтобы я не расшиблась. Разобрать, куда мы приехали, оказалось невозможным. Не было ни звуков, ни запахов, способных дать хоть крохотную подсказку. Непроглядная тьма под повязкой и грубая рука, сжимающая мое предплечье. Глухо стукнула захлопнутая дверь, и, услышав этот звук, от неожиданности я споткнулась. «Тут лестница!» — потянул меня за руку Марвин. «Постарайся не свалиться и не переломать себе шею раньше времени». Я покорно кивнула и осторожно стала спускаться по ступеням. В этот момент рука Марвина, тисками сжимающая мою, показалась мне подарком. Вряд ли бы я спустилась без посторонней помощи. За лестницей, судя по заминке и звуку ключа в замке, снова оказалась дверь. А за ней очередная лестница. Но на этот раз путь вниз занял гораздо больше времени. Стало прохладнее, запахло сыростью и плесенью. В попытке понять, где мы находимся, я напрягала слух, но ничего, кроме тяжелого дыхания моих сопровождающих, расслышать не удалось. Наконец, долгий спуск закончился, и Марвин потащил меня за собой быстрее. Я путалась в ногах и из последних сил пыталась не свалиться. Внезапно воздух вокруг нас едва уловимо изменился, и я вздрогнула. Запах плесени сменился на густой хвойный аромат. Твердый пол почему-то начал пружинить под ногами, а тишина вокруг оказалась слишком оглушающей. В этот момент на меня снизошло понимание. В Бостоне точно есть еще один разлом, и сейчас мы прошли сквозь него. Я снова оказалась в Великом лесу. Марвин рывком снял с меня повязку, и я отшатнулась, разглядев человека, стоявшего передо мной. «Не может быть! Ты?»